Надо же, небо. Обычное такое, но черт возьми, какое же оно красивое. Живем вот так изо дня в день, буровя взглядом грешную землю. Крутимся в хороводе своих страстей, варимся в котле ежедневной суеты и совершенно не смотрим, что у нас над головой. Глубина. Если так вдуматься, то по большому счету бездна газового океана, за которой безмерность и бескрайность зияющей пустоты Вселенной. «Что за мысли?» – спросите вы. Да вот, обычные мысли заключенного, что после длительного заключения словно впервые увидел новыми глазами этот грешный мир. Я, барон Ульрих фон Хрен, меня пойми, кто теперь, пошатнулся при выходе из подземелья, ухватившись руками за камень стены, чтобы не упасть, когда увидел простое небо после стольких месяцев заточения. «Рад видеть вас, господин барон!» В окружении стражи и с негласной поддержкой за плечами господина Рауса и самого верховного мага Ваггета меня встречал из-за стенков каземата сам принц, будущий король Финора Паскаль I. «И вам не кашлять!» Слегка щурясь при ярком свете небесного светила, разлепил я свои губы. «Колечко, господа, прошу вернуть мне мое!» Я тяжелым взглядом обвел двух магов, что молча изучали меня, не спеша выходить на арену событий. «Занятный у вас перстенечек, юноша!» Первым нарушил молчание Креб Раус. «А у вас рука!» Тут же расплылся я в улыбке, кивнув на его затянутую перчаткой конечность. Ситуация, когда он знает, что я знаю, а я знаю, что он знает, и оба мы знаем друг о друге немного больше, чем все остальные. Запутано, но по существу. Этот достойный уважения муж не просто преподаватель амулетной и артефактной магии в академии. Он некромант на службе Ваггета. И именно он снял с меня мое колечко Садель. А что же с рукой? А рука у него там необычная. Будучи обладателем целой кучи свободного времени, я успел изрядно почерпнуть знания из томика Альфа-Рамута, что любезно мне презентовал император и который хранился бережно в недрах скачанного материала в глубинах мака. Так что теперь и я видел тонкую филигранную вязь некротических элементов магического узора, что опоясывал искусно от локтя и ниже его перчатку. Занятная схема, спрятанная за леповатыми колечками стандартных амулетов. Так просто с наскоку все и не рассмотреть. «Не знаю, что у тебя там сидит, мальчик». Раус подошел ко мне, тихо шепча на ухо и протягивая мне маленькую шкатулочку. «Но она жрет людей. Причем очень умело это делает. У меня два студента расстались с жизнью, пока я изучал, что же ты туда впихнул такое». «А не нужно чужое руками трогать?» Я быстро извлек из шкатулочки свое колечко, с неким облегчением одевая его на палец. «Ты бы и сам поберегся с такими силами заигрывать», произнес он, напоследок отходя от меня. «Это неуправляемо. И те узы, что наложены на кольцо, всего лишь временная граница для той стихии внутри». «Ну как ты, девочка?» – привычно послал я мысленный призыв Адель, уже не вслушиваясь в слова старика-мага. «Я ждала тебя!» – тут же пришел перезвон мягкого голоска с ее стороны. «Я знала, что ты не оставишь меня!» Более разговоров не было. Меня посадили в карету вместе с магами, но эти двое приятельские болтать со мной не были настроены, впрочем, как и я с ними. Колеса застучали по брусчатке мостовой, километры потянулись, меняя пейзаж за окном, а я погрузился в свои мысли, то так, то эдак проигрывая сложившуюся ситуацию и ища ответы на возникающие передо мной вопросы. В принципе, все не так уж и плохо. Я жив, Практически освобожден, практически знаю, что делать. Но лишь практически. Ибо в реальности переменных было куда теперь больше, чем постоянных. При формальном статусе покойника я не выхожу в этот мир с голой, пардон, попой в люди. Не скажу, что я подобное предвидел, но и все яйца в одну корзину не сложил, ведь не зря банки все шли в обход моей дорогой супруги. Это в те достопамятные времена моего становления земельный пай баронства давал мне опору и финансирование. Но теперь, с учетом офшорной зоны, с вливанием капитала из двух государств, проект железной дороги и перспективной торговой артерии, мое начинание приобретало совершенно другой уровень и размах. Мне только оставалось самому себе мысленно улыбаться и аплодировать, ибо я все же в свое время не забросил этот проект. Связал на нем легион, сделав его службой охранения, а также тем органом, который его кормит, ну и разбил отделение на сеть, не забыв еще и в столице открыть филиал. А что радоваться, спросите вы? Ведь фактическим держателем сети являлся барон Ульрих фон Рингмар, ныне покойный и преданный земле. И фактически это было так, но лишь наполовину, так как другая половина была документально подвешена мною в воздух, да еще и с учетом ряда счетов, открытых на другие имена. Как так? Да вот так. Есть у меня такой человек, как господин Энтеми, на которого я изрядно что повесил, плюс у него еще поверенные помощники. В общем, пока точно не скажу, что доподлинно смогу отжать у своей супруги и что, возможно, она в добровольном порядке мне передаст в знак некой благодарности. Но, думаю, голым и босым я не умру. Но деньги деньгами. А помимо этой проблемы, мне не давала покоя мысль о некоем, пусть и больше мнимом, чем явном предательстве, которое я буду вынужден совершить по отношению к императору. Да, вот такой вот я странный человек, вот такая вот червоточинка вдруг возникла во мне, не давая отбросить в сторону этот аспект и условия моего освобождения. Казалось бы, что тебе с того? О чем можно думать, когда этот великий и ужасный мракобес император, гадский гад, нехорошая нехорошесть и вообще как бы сатрап, тиран и угнетатель? Почему я вообще должен каким-либо образом сопереживать этой субстанции и квинтэссенции зла в этом мире? Однако же я не мог выбросить из головы и из сердца мысль и чувство, что совершаю что-то неправильно, делаю что-то, что противно моей натуре. Понятное дело, что это политика, понятно, что все в этом как-то взаимосвязано. Тут даже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что эльфы ведут свою игру, а памятуя о той истории, где меня эти остроухие подставили под удар господина Детида, все желание быть паенькой и не брюкаться отпадает само собой. Впрочем, и любовью к императору я не пылаю. Он же хладнокровный убийца. У меня перед глазами до сих пор бальный зал, где народ, объятый пламенем, мечется в дыму, не находя выхода из этой западни. Все очень сложно, слишком неоднозначно и размыто. До Дворцового кольца мы добирались чуть больше часа. Дорога петляла по городу, а я все думал и думал о своем будущем, но в итоге мы все же вышли на пропускных воротах, где в сопровождении стражи принц Паскаль лично повел меня аллейками и улочками дворца, ведя неспешный диалог вроде как со мной, но больше играя для себя в одни ворота. «Вы занятная личность, барон», — принц шел неспешно, особо не поворачивая головы ко мне. «Я изучил все документы, как по законодательной базе, так и правки армейских доктрин, которые вы делали для бабули во время своего заточения, и не могу не восхищаться вашим талантом». «Благодарю». Пусть это был и не тот труд, который был мне в радость, но это был мой труд, и мне была приятна похвала. Хочу также отметить, что ваш легион просто афера века, Паскаль улыбнулся. Такого еще земля наша не видела. Просто гениальное решение. А также весьма преступная практика для государства. Главное, что работает, пожал я плечами. Да, принц печально покачал головой. Надо отдать вам должное, только благодаря ним у нас еще есть север. Север не отдадим, ваше высочество, кивнул я его словам. Очень на это рассчитываю, он покачал головой. Слишком все зыбко. Королевство реально расколото, без лишних эмоций могу сказать, что мы терпим поражение. Если бы не успели подписать договор с империей, опять же, благодаря вам, мой друг, думаю, уже к сегодняшнему дню потеряли столицу. Император ввел в игру свои войска? Я укладывал крупицы информации, поступающей от принца, выстраивая мозаикой общую картину происходящего. И да, и нет. Будущий король тяжело вздохнул. На Восточном фронте он хорошо связал руки мятежникам. У него, в отличие от нас, куда как успешней проходит война. Однако же, зараза бунта не обошла и его стороной. И у него? Признаюсь, я был и вправду удивлен. Да, Паскаль печально развел руками. Имперское рыцарское сословие на приграничье поддерживает бестиаров. Сам император не может продвигаться нам на выручку, так как опасается, что и на его территории возникнет раздрай внутренней войны. «Как все не вовремя», — хмыкнул я. «Сомневаюсь, мой друг, что война может прийтись кому-то к месту», — улыбнулся он. Мы миновали ряд зданий и вошли в просторную парадную с лакеями, которые по ковровой дорожке проводили нас к массивным дверям опочивальни экс-королевы. Двери при всей своей массивности раскрылись мягко. Принц положил руку мне на плечо. Ульрих, он был серьезен. Она очень хотела тебя видеть. Увидеть тебя одного, постарайся ее не расстраивать. Я вошел один. Больше за мной никто не последовал. Ватная тишина, зашторенные тяжелыми портьерами витражи окон и запах болезни и старой немощи. Старого бессилия, близкого и уже неотвратимого окончания пути. «Здравствуй, мой мальчик!» Голос де Кервье был тих, и я не столько услышал его, сколько прочитал слова по шевелению губ. «Садись ко мне, вот так, да, на краешек кровати». Взять ее сухую молочно-белую руку с жгутами темно-синих вен и смотреть в глубокие уставшие глаза. Тяжко это. Хочется что-то сказать, но меж тем понимаешь, насколько в такие моменты слова будут пустыми и никчемными перед грядущим и неотвратимым. Мне даже не нужно было входить в астрал. Я и так прекрасно видел 5 амулетов-накопителей, что питали ее жизнью. 5 капелек магии, что еще держали ее душу на этом свете, оттягивая неизбежное. Вот так вот все и происходит. Нет ничего вечного на этом свете. Все мы лишь гости под этим небом, и вдвойне печальней становится, когда приходит время тех, кто жил по-настоящему, кто ценил свое время, кто действовал, любил, страдал, боролся и, несмотря ни на что, дышал полноценно, вбирая всю полноту и гамму страстей и эмоций. Это был достойный уважения человек. Мне есть за что ей в этой жизни сказать спасибо, есть за что на нее обижаться, можно даже не любить ее, но не признавать ее внутренней силы и не отдать дань уважения ее интеллекту было бы полным свинством с моей стороны. «Здравствуй!» Я печально улыбнулся, когда ее ладонь дрожа прошла по моей щеке. «Мне нужно было увидеть тебя напоследок», — она смежила веки. «Ты хороший человек, Ульрих, и ты, похоже, еще долго и тяжко будешь играть на большой арене мира, тем или иным образом касаясь близких мне людей». «Покой нам только снится», — опять улыбнулся я. «Мне нужно многое тебе сказать». Она вновь открыла глаза, встречаясь со мной взглядом. «О многом, наоборот, мне нужно промолчать». «Даже сейчас?» — я печально покачал головой. «Особенно сейчас, когда весь привычный мне мир подвешен на волоске». Она тяжело вздохнула. «Ты должен понять, твое заключение было единственным шансом оставить тебя в живых при том раскладе». «Понимаю», — я согласно опустил голову. «Но принимаю с трудом». «Дело даже не в Митцвилле было, по большому счету», — она поджала сухие губы. «Общественность, будущее, принцессы — все это получило огласку. И даже этот мятеж в стране — это эхо тех событий. Все взаимосвязано». «Я не буду таить обиды ни на тебя, ни тем паче на твою семью», — я пожал плечами. «Это пустая трата времени. Того, что было, уже не вернуть, а то, что есть...» «Не знаю, пока не знаю, как поведу себя дальше». «Нонна», — она тяжело вздохнула. «Пообещай, что не причинишь ей вреда». «Мне не за что держать на нее зла». Я немного удивился повороту мысли и ее слов. «И даже если вдруг будет...» — она отвела взгляд. «Все равно не тронь ее». «Это была моя воля. Меня вини во всем». «О чем ты?» Мне вдруг стало тревожно в груди. «Рано», — она сжала мою ладонь. «Прости, но пока тебе рано об этом знать». «Что еще?» Я с трудом сдержался, чтобы не схватить ее за плечи. «Прости, но об этом ты узнаешь уже не от меня». Она виновато опустила взгляд. «Найди императора. Он в курсе. Он поможет тебе, если будет совсем уж тяжело». «Император?» Я с трудом сдержался, чтобы не брякнуть фразу по типу «Кто бы ему помог?» Так как, похоже, за него взялись по-серьезному, окружая со всех сторон. «Будешь уходить? На моем письменном столе найди узором составленный оттиск птицы». Она повернула голову в сторону указываемого предмета. «Нажми на него и подожди примерно 5 ударов сердца. Там будет книга. Надеюсь, ты поймешь, что информация в ней не должна быть предана огласке». Она замолчала, внимательно и пристально изучая мое лицо. «Я все же попрошу тебя, Ульрих», через какое-то время вновь произнесла она. «Будь рядом с моими наследниками. Не дай рухнуть династии и всему тому, что я строила всю свою жизнь». «Я постараюсь», — пришлось кивнуть. «И, пожалуйста, прости», — она закрыла глаза, — «если сможешь». «Я постараюсь», — вновь выдавил я из себя обещание, отпуская ослабевшую руку. Бывшая королева полностью обессилела, впадая в полусон, полуявь. О большем нам пока не поговорить. Встав с кровати, я, как она и просила, направился к столу, внимательно изучая резную столешницу с накладкой из бархата и причудливой вязью узоров по краю. Красивый стол, искусная работа. Все гармонично и не царапает взгляд лишними деталями. А вот и обещанная птичка. По виду ворона или галка, так как угадывался контраст оттенков между крыльями и телом. Нажав, подождал назначенное время, извлекая из потайной ниши, что с щелчком открылось в столе, увесистую книгу, затянутую черной кожей с серебряными узорами толстых бляшек. Дворец я покидал в гордом одиночестве. Больше меня никто не встречал и не провожал. Все было предельно ясно и понятно. Все нюансы оговорены, день свободы и в путь. Я вновь возвращаюсь туда, откуда все начиналось. Я возвращаюсь в уже не свой дом. Я еду в Рингмар. Отловленный экипаж за воротами дворцового кольца услужливо покатил меня по улочкам города, петляя по перекресткам и проспектам прочь от столицы. Город явно преобразился. Стал вроде как резче, активней. По мостовым топали сапогами увеличенные военными патрули-стражи. Сами горожане выглядели испуганно. А считай, добрая половина домов была украшена черными траурными лентами в связи с гибелью короля. Я неспешно извлек из нагрудного кармана куртки пухлый конверт, врученный мне лично принцем после выхода от Валерии. Спокойно и с некой самоиронией, изучая предоставленные мне документы, мой билет на новую жизнь, мое новое имя. Ну что ж, здравствуй, барон Ульрих фон Гебарит, владетель Южного баронства на побережье Намийского моря. Да уж, печально. Действительно печально и смешно одновременно, так как земельный надел Габарит превышал мои владения Рингмара, но вот то, что эта земля из себя представляла, было из ряда вон выходящим непотребством. У меня на земле не было ни единой деревни, ни единого строения или даже руин замка. Вообще полный ноль. Предыдущий владетель земель жил в городе, служил лейтенантом в одном местном пограничном гарнизоне, где, собственно, и помер в нищете, не оставив потомства и так и не сумев хоть кому-то продать даже пятачка земли от своих наделов. Она банально никому не нужна. Там нет ничего, кроме выжженной жарким солнцем равнины и песчаных дюн вдоль побережья. Нет полей, нет лесов, нет рек и нет озер. Ничего нет. Только ветер бесцельно гоняет песок из края в край, да море соленым прибоем выкидывает на берег груды гниющих и смердящих на солнцепеке водорослей. Вот такое вот баронство. Вот такая вот благодать. А что вы думали? Да, бывают и такие вот бароны на свете. За город возничий отказался выезжать, так что я, расплатившись, был вынужден пешим ходом покидать Финор, топая своими ножками по укатанной дороге в пригород, дабы добраться до некогда своей усадьбы. Но она не продала ее, даже поликлинику при ней не закрыла, отстранив от себя таким образом мое гнездо вампиров, которых откровенно боялась держать при себе, но и выдать их короне не посмела из страха огласки за ее теперь фамилию. «Надеюсь, граф будет рад моему воскрешению», так как к сестричкам Хенгельман мне было запрещено идти, а больше, собственно, мне сейчас и податься-то некуда. Хорошая погодка, мягкий конец лета и уже приятная свежесть наступающего вечера. «Все хорошо, и хорошо будет», — бубнил я себе под нос, отматывая километры и даже местами улыбаясь, ибо такой вот свободы, когда я, по большому счету, нафиг никому не нужен, у меня давно уже не было. «Ульрих, подожди!» — окликнул меня знакомый голос на одном из перекрестков. «Аль? Сказать, что я был удивлен, увидев здесь молодого алхимии? Ничего не сказать. Ты как здесь оказался? Я тебя ждал. Темная хламида и опущенная голова в капюшоне. Зачем?» Меня стали терзать смутные сомнения. «Меня убрали из академии», — он развел руками. «Я не хотел возвращаться назад в халифат, и вот и подумал, что, возможно, смогу быть тебе полезен в меру своих сил». «Это все?» — я невесело улыбнулся. «Или, может быть, все же есть задание немного, скажем, присмотреть за мной?» Иллюзий верности и дружбы, а также веры в голый альтруизм я не питал. Пусть даже и вправду его убрали из академии, но он реально толковый специалист. Плюс ко всему, насколько я помню, он принц у себя на родине. «Ты прав», — он поднял голову, и хотя я не видел его лица, но ощутил его взгляд. «Здесь больше, чем я говорю, и мне негоже лгать тебе, но прошу тебя. Не гони меня, я буду полезен тебе в твоем пути». «Да ладно», — я рассмеялся. Не буду мешать твоему тайному заданию. К тому же хорошая компания мне не помешает». Я протянул ему руку, крепко пожав его протянутую в ответ. Аль мне нравился, и мы успели по-настоящему с ним сдружиться за время моего заключения. А то, что он играет, как говорится, и нашим, и вашим, это не беда. Уж лучше он, чем кто-то, кого внедрят негласно в мое окружение и о ком я, возможно, даже не буду подозревать. Увы, ах, но таковы правила игры. Принц не мог оставить меня без надзора, а также без шанса на мою ликвидацию, коли я стану неугоден короне. Да, Аль, скорее всего, имеет задание не только докладывать о всех моих действиях, но и имеет реальное указание нейтрализовать меня в момент, когда я зайду за рамки дозволенного. Зачем же приближать его к себе? Ответ прост. В решающий момент, откинув веру во все доброе, светлое и вечное, я повернусь к нему лицом, и мы решим все, глядя друг другу в глаза, а не получу удар ножа в спину. Это нужно ценить. Это дорогого стоит. Дальше мы уже двигались неспешно вдвоем, перебрасываясь словами и скача по темам ни о чем, лишь бы занять себя чем-то в дороге. К слову, надо отметить, что на подступах к особняку народу на дорогах значительно прибавилось, причем шли не только такие, как и мы, пешие. Мимо проскакивали кареты и открытые возки. Впрочем, смысл этого оживления стал для меня вскоре очевиден. Моя поликлиника, мое детище работало, и работало на отлично. Но не это стало главным, не это. Даже не знаю, как он узнал о моем приближении, но когда я дошел до ворот, высокий улыбчивый брюнет заключил меня в объятия, крепко прижав к себе. «Демоны! Сам не думал, что так обрадуюсь, вновь встретив тебя!» Граф Десмос расплылся в одной из своих фирменных улыбок. «Мог бы и раньше объявиться!» «Мог бы, объявился!» Я также был искренне рад видеть вампирьего папу. «Ну, рассказывай, как житье, бытье твое, как вообще у вас дела после моей скоропостижной смертушки?» Дела были, в принципе, неплохи. Мы зашли в особняк, где расположились в моем бывшем кабинете, и под хороший добротный ужин радушный хозяин неспешно вел свои беседы, вводя меня в курс последних событий, как непосредственно касающихся баронства Рингмар, так и общей ситуации в стране. Первое, что меня поразило, так это тот факт, что время бежит семимильными шагами, и вчерашний мальчишка Герман де Мирт по местным реалиям стал совершеннолетним, а также полноценным графом и вступил в законные наследные права всего графства Мирт. Да, вот такие ребята пироги. Здесь быстро приходится взрослеть, и это, по моему мнению, благо, что парня под свою защиту взял господин Ло, отправившись вместе с ним в отцовский дворец. С таким защитником Герман не пропадет. Правда, судя по насмешкам графа Десмоса, господин Ло в своем ключе работает над мальчиком, не давая тому спуска ни на минуту в своих зубодробительных тренингах. Из города тоже были неплохие вести. Вампир нет-нет, да и держал связь с Хенгельман, рассказав мне, что наша Диметра прекрасно справляется с парфюмерным бизнесом. У нее уже свой прекрасный дом и хорошая материальная база, а также верная младшая сестричка моя Пести Кви, которой, наверное, уже не узнать, ибо все то же неумолимое время не дает нам застаиваться на месте, незримой рукой, проводя по этапам жизненного пути от точки нашего начала в точку нашего конца. Загородный дом пустовал. Нона не появлялась здесь, она просто и без затей оставила его через поверенных в управлении вампиров, полностью отстранившись как от них, так и от этого куска доходов, который был, нужно сказать, весьма существенным, в сравнении с тем, когда я все это только начинал пару лет назад. Это изначально моя поликлиника, была чистой воды авантюрой, без, так сказать, и намека на прибыль. Сейчас же, когда были достроены все корпуса, работали все палаты, да и сам медперсонал поднаторел во врачебном деле, к нам потянулись не только малоимущие, но и средний класс, ну и кое-кто еще, кое-кто из преступных королей города, судя по зловещему подмигиванию вампира. Ну да пусть. Мне с того пока не холодно и не жарко. Меня сейчас интересовали куда как более приземленные и, увы, весьма щепетильные дела в плане выплаты своей части по договору с принцем. Граф, мне неудобно просить, но мне для того, чтобы попасть на север, нужны будут деньги, начал я, обращаясь к Десмосу. Не подумайте, не баснословные суммы. Барон, я вас умоляю, Десмос рассмеялся. Все мое ваше, и даже больше. Мое гнездо идет вместе с вами. Гнездо? Впервые вклинился в диалог Аль, про которого мы уже успели и позабыть. Оу, молодой человек не в курсе. Граф плотоядно растянул губы в улыбке, где в мгновение ока часть зубов трансформировалась в кинжально-острые клыки. Аль отсалютовал графу бокалом вина. Занятно. Аль, надеюсь, у тебя нет предубеждений против вампиров. По его реакции я, в принципе, понял, что с подобными созданиями тот уже имел контакт. Никаких. Кивнул он слегка своим капюшоном. «У нас на юге и не такое увидишь. Так, значит, так. Это даже хорошо, что парень оказался широких взглядов на жизнь, так как дело нам предстояло муторное и весьма грязное. Делу нашему имя «Война», причем не стенка на стенку, глаза в глаза, а, боюсь, опять и вновь действовать придется из-под тишка. Тут ведь пробиться на север в Рингмар к Легиону – это ведь даже не половина пути. Это только начало. Главное – это потом удержаться, причем не сдав и пяди земли отступлением. Думали, сообща втроем. Каждый давая идеи, гуртом обсасывая их со всех сторон. Проблема начиналась сходу, а именно с пути туда – ибо жернова войны переламывали всех, невзирая на правых и виновных. Если тыкать пальцем по карте, то нам светило три пути. Это брать западнее, поднимаясь вдоль реки Пастроу, где главенствовала группировка мятежных рыцарей Финора. Либо же идти центром, повторяя путь, пройденный мной уже пару лет назад из баронства в столицу, где, собственно, сейчас и бушевал весь котел страстей, так как здесь, на пути, шли постоянные столкновения между регулярами короны и подтягивающимися войсками бестиаров с востоку, кои в силу постоянно упирающегося им в зад императора все никак не могли собраться с духом и нанести решительный удар по правящей династии. Был, естественно, третий вариант. Заходить с востока. Но о нем мы даже не говорили, так как с отрядами бестиаров дел иметь не хотелось никому. Там, на востоке, мы все втроем подпадали под ярлык нечисти поганой, а следовательно, с вероятностью 100 из 100 в случае нашего разоблачения, мы весело пылали бы на костре, потому что маги были у бестиаров также не в почете. «Запад – самый надежный путь», – Аль пожал плечами. «Ну, это очевидно. Но мы делаем крюк длиною более чем пара месяцев», – я покачал головой. «Нам и так телепать не ближний свет, а тут еще и осень на подходе». «Зато вероятность нашего прибытия на место не так уж будет и невероятна», – поддержал Десмос алхимика. В центре постоянные непрекращающиеся бои, там кровь, агония и полный раздрай. Нас вполне могут прибить как регуляры, так и отряды противника, ибо веры в этом месте никому нет. Война – это такое дело. «Понимаю», – я кивнул их словам.